Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью в жизни скажу. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово жизни меня оправдает, сила в нем есть Христовой крови, ярким светом мне путь освещает слово вечной Христовой любви. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Хочет враг слово в сердце похитить, чтоб посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель, сохрани слово в сердце моем. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно елей. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизни моей. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа.